Кто не едал со слезами хлеба? Кто не едал со слезами хлеба, кто слез в ночи не проливал, с теня на одр не упадал, тот и так далее. Так гласит Гёте в плохом переводе господина Струговщикова. И действительно, для того, чтобы понять, до какой степени настоятельны бывают некоторые нужды, необходимо именно пройти через то безвыходное состояние, которое такими горькими чертами описывает немецкий поэт. А ежели не пройти, то, по крайней мере, видеть его, присутствовать при нем. И тогда предстанет перед глазами со всею ясностью та бесспорная истина, что есть нужды особенные, нужды вопиющие, перед которыми должны стушеваться и приникнуть все другие. Страшно подумать о том убожестве, в котором живет большинство, и которому оно, по-видимому, вполне подчинилось. Негодование, которое проникает в душу при виде явлений пошлого легковерия, одичалости и отвратительного насильства, непрерывно сочащихся из сердца народных масс, невольно утихает, когда собственными руками прикасаешься к той проказе, которую они заражены, когда собственными легкими вдохнешь в себя струю той затхлой атмосферы, которую они дышат. Примечание автора. Считаю нужным оговориться здесь, что под словом «толпа» я везде разумею, собственно, так называемую чернь. В человеческом существе есть нечто высшее, нежели сила озлобления и негодования. В нем есть сила прощения, сила симпатического отношения ко всему, что страждет, причем не сознает даже в миллионной доле всей безвыходности своего положения. Ко всему, что живет не живя, то есть не зная светлой стороны жизни, ее радости, ко всему, что родится на свет, уже заранее заклейменное печатью отвержения, заранее обреченное на безвременное увядание. О, если б массы знали весь ужас той нищеты, которая преследует их от колыбели до могилы! Если б они понимали, что в жизни есть нечто такое, что зовется радостью, счастьем, и что право на это нечто и есть священнейшее и бесспорнейшее из всех прав человека. Они с ужасом отвернулись бы от самих себя. Они убедились бы, что все их прошлое было даже не прозябанием, а просто каким-то чудовищно бессмысленным служением упитыванию разнообразных чужеядных, со всех сторон густою сетью оцепивших их. Это симпатическое отношение, которого значительную долю чувствует в себе всякий, сколько-нибудь развитой человек, совсем не так непосредственно, как это кажется с первого взгляда. Тут действует не одно инстинктивное сострадание, но и анализ, последний даже по преимуществу. Мы не просто говорим «ах, какое жалкое, бедное положение», не просто оплакиваем, но прежде всего вглядываемся в это жалкое положение и стараемся дать себе отчет в причинах его. На первый раз оно кажется совершенно непонятным, и толпа уподобляется большому дураку, который вырос в Коломенскую версту и успел только в том, что животненные отправления происходят у него, как у взрослого. Как в самом деле дойти до такого положения, что при всей очевидности силы, при всем ее обилии, последняя оказывается до того притупленную, до того лишенную всякого содержания, что может быть употреблена только на нелепое шарахание из стороны в сторону? Как снизойти до степени бессмысленного орудия, годного только на то, чтобы давить, давить и давить? Действительно, это очень странно, особливо если возьмем в соображение то выгодное положение, в котором стоит толпа относительно материальных средств. И по мере того, как мы будем углубляться в наши наблюдения, перед нами откроется целый темный мир всякого рода горечи, целая проклятая история непрерывных умственных оглушений. Конечно, все эти общественные неровности, которые ныне поражают нас своей ненормальностью, были в источнике своем до того тонки и незаметны, что даже почти невозможно их проследить, а тем не менее указать тот момент, когда они перестали быть добровольными и естественными и образовали собой систему. Но ведь это и не нужно совсем для того, чтобы доказать, что в этой системе нет несправедливости, ни человеколюбия. Нам не нужно знать даже, виноват ли кто в таком положении вещей и почему оно произошло. вследствие ли какой-нибудь проклятой необходимости или просто по случайному капризу судеб. Нам нужно убедиться только в том, что тут действительно была система, что она цепко опутала то, что ей нужно было опутать, и лежит до дней с несмываемым грехом на том, что этому греху совсем не причастна. А для того, чтобы убедиться в этом, не требуется ни исторических изысканий, ни особенной наклонности к философствованию. Тут требуется только известная доза здравого смысла и доверия к собственным своим глазам. И тогда, ежели к симпатическому нашему чувству и примешается некоторая доля негодования, то негодование это будет иметь в предмете уже отнюдь не толпу, забитую до бессмыслия, робкую до трусости, а нечто иное, предположим, хоть историю. Этим-то именно и объясняется, что горькое чувство, которое возбуждают некоторые движения толпы, не только не умаляет наших симпатических отношений к ней, но и не поселяет в нас никакого разлада, ни малейшего противоречия с самим собой. Негодуя на толпу, мы все-таки сознаем себя привязанными к ней совсем не таинственными нитями, а нитями совершенно явственными и несокрушимыми. Мы чувствуем, что в ней заключается не только материал для экспериментов, но и основание нашей собственной силы, что без нее, без толпы, без ее внимания и участия мы хуже, нежели слабы, до нас никому никакого дела нет. В этой зависимости от толпы, конечно, есть много горечи. В самом деле, не горько ли зависеть от чего-то бессмысленного, не имеющего никакого самосознания? Но так как это факт глухой и неизбежный, то не подчиняться ему нет возможности. Есть что-то фаталистическое в том, что мы все заветные светлые думы наши посвящаем именно этой забитой, малоосмысленной, подчас жестокой и ничего не стоящей толпе. Что самый гениальный мыслитель-реформатор, которого мысль не может, по-видимому, иметь ничего общего с мыслью толпы, лучшую часть своей деятельности отдает толпе. Что толпа обсидит нас, что она одна только и может с законным основанием назваться властительницей наших дум. Да, тут есть своего рода фатализм, но не в том смысле, в каком обыкновенно клеймят этим словом какое-нибудь положение, которое не умеют или не хотят объяснить, а фатализм, объясняемый той общечеловеческой основой, которая и составляет соединительное звено между неразвитой толпой и наиболее развитой отдельной человеческой личностью. История показывает, что те люди, которых мы не без основания называем лучшими, всегда с особенной любовью обращались к толпе, и что только те политические и общественные акты имели прочность, которые имели в предмете толпу. Это вовсе не значит, что люди эти идентифицировались с толпою, что они принимали ее нередко слепые и неразумные инстинкты за руководящий закон. А значит только, что мысль о толпе, человечестве, как о конечной цели всякого разумного и полезного человеческого действия, сообщала их деятельности то живое содержание, которого она не имела бы, если бы была исключительно обращена к отвлеченной сфере. Тут, в этом служении толпе, имеется даже очень ясный эгоистический расчет. Ибо как бы мы ни были развиты и обеспечены, мы все-таки до сих пор не получим возможности быть нравственно покойными и мирно наслаждаться нашим развитием и обеспеченностью, покуда все, что нас окружает, не придет в некоторое с нами равновесие относительно материального и духовного развития. Человек нуждается в обществе себе подобных вовсе не по капризу или для развлечения, а потому что природа его по преимуществу общежительная и, следовательно, стоя на недосягаемой для толпы высоте, он тем сильнее почувствует свое одиночество, чем забитие, покорнее и безответнее будет масса, которой чуждается его гордая мысль. И он непременно погиб бы и загрубел в этом жалком уединении, если б, к счастью его, толпа сама на каждом шагу и с достаточной резкостью не напоминала о себе. Не указывала на зависимость его положения и таким образом не выводила его из того уединения, на которое он, по нерасчетливости и кичливости своей, обрек себя. Следовательно, те нужды, которыми страдает толпа, суть нужды общечеловеческие, а потому никто не имеет права не только обходить их, но и не поставить их на первый план. Это нужды кровные, вопиющие, от неудовлетворения которых страдает общечеловеческое развитие, а стало быть и наше собственное. Мудрено представить себе, на какой степени горько влияет на жизнь бедного труженика толпы самое ничтожное обстоятельство. Но поэтому-то мы и должны понимать, что для этой жизни нет того самодреннейшего факта, который можно было бы назвать ничтожным. Интересы, по-видимому, грошовые, будучи взяты в своей совокупности, составляют такую громадную сумму, под бременем которой положительно погибает член так называемого несуществующего у нас пролетариата. Да, пролетариата нет. Но загляните в наши деревни, даже подстоличные, и вы увидите сплошные массы людей, которые не знают употребления мяса и для которых вопрос о соли составляет предмет мучительных дум. Вы найдете тысячи бесприютных бобылок, которых весь годовой доход заключается в каких-нибудь 15-20 рублях, с трудом вырабатываемых мотанием бумаги. А пролетариата нет. Правда, что эти массы предполагаются грубыми и бесчувственными, но ведь по временам и они чувствуют, особливо, когда хочется есть. Нам, людям, живущим отдельно от масс, очень трудно представить себе, что такое значит «хотеть есть». Ибо если мы чувствуем голод, то немедленно же и удовлетворяем его. Но существуют, действительно существуют люди, которые всегда хотят есть, ибо никогда порядком желанию этому удовлетворить не могут. Положение человека, как бы фаталистически осужденного не думать ни о чем ином, как о средствах не умереть с голода, не замерзнуть и вообще не пропасть, как собаке, конечно, заслуживает всего нашего внимания. Это те самые первоначальные вопиющие нужды, при неудовлетворении которых невозможно развитие никаких иных нужд. А в развитии-то этих иных нужд вся и сила. Если человек обеспечен по малой мере от необходимости задумываться о предметах первой необходимости, он непременно пойдет далее. Он прикует свою мысль к другим предметам и перенесет свои требования в высшую сферу. Ныне он еще думает о хлебе материальном, завтра будет думать о хлебе духовном. Но покуда не будет иметь средств обеспечить свободу своего желудка, не предпримет никаких мер к обеспечению свободы своей мысли. Заставить его размышлять об этой последней, привести его к убеждению, что эти две свободы не имеют права существовать, не пополняя друг друга — вот цель всякой общественной деятельности, сознающей себя разумною. И опять-таки, не о постепенности и не об ненужности идеалов тут идет речь, а о том, чтобы поставить деятельности, той деятельности, которая в данную минуту необходима, реальные границы, о том, чтобы найти исходный пункт, который соответствовал бы насущным нуждам толпы и из которого можно было бы вести ее далее. Подумайте, милостивые государи, ведь это право сюжет не дурной, это сюжет, из которого можно выйти к какой угодно высшей цели. Представляю я себе человека, которому как следует разъясняется, что не наедаться досыта, зябнуть и не в меру напрягать свои мышцы вовсе не есть необходимый его удел, что тут вовсе нет никакого предопределения, или, как выражается госпожа Подейкова, ничего нет религиозного. Представляю я себе этого человека, и отсюда вижу изумление, даже почти негодование, изображающееся на его лице от подобного разъяснения. Но разъяснение продолжается. За общими положениями следует указание примеров, сравнений и так далее. Разумеется, еще было бы лучше, если бы при этом употреблен был обратный ход мысли, как наиболее вразумительный и гораздо менее пугающий. Но, увы, мы и до сих пор не можем еще отстать от вредной привычки начинать с конца, то есть с общих положений. Черты лица собеседника мало-помалу утрачивают испуганное выражение и принимают выражение разумное. И до тех пор продолжается разъяснение, покуда собеседник не поймет. Представляю я себе человека этого, когда он уже понял. А он не поймет до тех пор, пока не убедится по малой мере в своем праве на еду, ибо достижение этого последнего права составляет ту танталову муку, которая неотступно преследует его день и ночь и не дает ему мыслить. Пусть только он убедится, что право голодать, право не пользоваться ни благами, ни радостями жизни не заключает в себе ничего неприступного. Он сразу его устранит сам. даже без посторонней помощи, и затем пойдет уже отыскивать себе иное право. Но в том-то и дело, что нужно, чтобы он убедился. «Куда я теперь денусь? Куда я денусь-то?» — бормотала на днях некоторая баба, сильно размахивая руками и почти бегом бежа по дороге. Мужа этой бабы раздавило мельничным колесом, и она бежала из дому на мельницу посмотреть, как его раздавило. Покойник был человек зажиточный, имел изрядный дом и на миру был известен как человек ревнивый к общественному делу. По смерти его осталась вдова с маленькими детьми. Благосостояние, в котором находилась эта семья, в одну минуту рушилось. Вдова податей платить не могла, а, следовательно, не получала и земли, которую, впрочем, и обработать не имела средств. Мир со своей стороны на вдовьи слезы смотрел тупо. «Да, добышник был, царство небесное», — сказал дядя Миней. «Христианскому делу родильщик был», — добавил дядя Митяй. И пошли себе все дяди Митяи по домам. А вдова осталась одна со своими слезами, приготовляясь на завтра же начать изучение той бедственной трудовой науки, которая учит на 20 рублей в год прокормить себя с детьми, и в конце которой, вот сладкие это плоды, стоит для сына красная шапка, для дочери, быть может, название деревенской сахарницы, для нее самой — медленная голодная смерть. Может ли эта баба думать о чем-нибудь? Нет. Она не может ни о чем думать, даже о своем собственном положении. Она не имеет времени размыслить, что оно горько и безнадежно, а должна мыслить только о том, что оно неизбежно, и что следует смириться перед ним. Она не может даже наплакаться вдоволь над собою. Она не может наплакаться над телом своего добышника. Да и слезы, которые она прольет при этом, будут слезы не бескорыстные. Они будут отравляться мыслью. «На кого ты меня покинул? Как-то завтра я хлеба себе добуду с детьми малыми». «Что ты теперь будешь делать?» — спросил я эту самую бабу. «А что делать? Стану бумагу мотать, а ребяток по миру посылать буду», — отвечала она, и в глазах ее не блеснуло ни злобы, ни негодования. С языка не сорвалось ни одной жалобы на этих дядей Митяев, которые оставляют ее и детей беспомощными. А ежели по временам и погладят по голове старшего сынишку, то с тайной мыслью: «Славный солдат будет». А вот истинная истина из жизни полудикой толпы. За эту истину мы, конечно, не имеем никаких резонных оснований относиться к ней с уважением. Это правда. Но отчего же, тем не менее, обдумавши предмет серьезно, мы не поторопимся обвинить ее? Почему представление о толпе, несмотря на всю жестокость ее, дикость и неразвитость, имея для нас нечто симпатичное и заманчивое? А вот почему. Все эти митяи — народ вовсе не злой и даже не испорченный. Они равнодушно поглядывают на Бобылкино несчастье совсем не по окаменелости сердечной, поглаживают Бобылкино сынишку с мыслью, что из него будет славный солдат, вовсе не по злорадству. Все это они делают потому, что опыт и история доказали им достаточно, что все они равны перед несчастьем, что каждый из них имеет одинаковые шансы на всякого рода невзгоду. Следовательно, никакой случай в этом роде не только не удивляет их, но и не останавливает надолго их внимание. Что тут плакаться над чужою бедою, когда завтра та же самая беда может стрястись над ним самим? Да и есть ли еще время плакать? Да и не стряслась ли уже эта беда? Не есть ли она вековечная его сожилица и сопутница, которой и ждать-то совсем лишнее? Повторяю, вот она, эта истинная истина жизни толпы. И вот где, по моему мнению, стоит настоящий исход для деятельности. Пусть всякий, выходящий на арену, подумает об этом. Пусть пристальнее вглядится в толпу и припомнит, что был немецкий поэт Гёте, который в плохом переводе господина Струговщикова сказал: «Кто не едал со слезами хлеба?» И так далее.